Удивилась, что я могла в нем найти. Пришел папа с картой, и все стали ее разглядывать. На фронте дела все хуже. Отдали Польшу, всю Литву и Белоруссию. Саша с папой следят каждый день за отступлением по карте. В Ростов отовсюду хлынули беженцы.